мы сейчас туда-сюда, вот эти свои подробности. Ну, базарь. Здравствуйте. Коллектор Сладенца, судебный коллектор. Зовут меня Крошелин Дмитрий Сергеевич. Разговор записывается. Могу услышать тебя? Не можешь. Почему? Ну, потому что она с ничтожеством не разговаривает. А ты кусок говна звонящий. Понимаешь? Да. Так. Вы так хамить и будете, да? Да. А что, ты обидишься и бросишь трубочку? Побежишь плакать, там обнимешь коленки в душе, включишь воду и будешь плакать под грустную музыку, да? Здравствуйте, Игорь Александрович. Здрасте. Меня зовут Максимычева Людмила Юрьевна, отдел взыскания банка Тинькофф. Вы с супругой вместе живете? А вы с нами пожить, что ли, хотите? Игорь Александрович, это не праздный вопрос, просто если вместе, то вы знаете, наверное, ситуацию, почему такое происходит, а если нет, то другие вопросы. Какая ситуация происходит? Игорь Александрович, что? Так вы готовы помочь супруге с оплатой или нет? Я всегда супруге помогаю. Но сейчас в этом хорошо. Нет смысла. А что вы имеете в виду? Ну что, карантин, кризис такой. Смысл платить банку? Для чего? Это не нужно. Лучше эти деньги потратить на свою семью. Я вас услышала. Да. Просьба вернуться все-таки к общепринятой манере общения. А что, я как-то не так с вами разговариваю, что ли? Не, в общепринятой манере. Игорь Александрович, давайте манере. Я вам поясню. Поясните мне? Ну, поясните мне. При внесении вами суммы в размере 26 900 рублей сегодня мы отзываем требования об оплате всей суммы долга, возвращаем вашу супругу в привычный график платежей, тем самым она избежит возможных негативных последствий и существенных переплат. Каких последствий? Каких последствий? Это невыгодное предложение. Выгодное предложение, чтобы вы пошли в суд. А в суде ваши все накрученные штрафы просто спишут. Так что для нас выгоднее, чтобы вы пошли в суд. Вот это выгодно. А то, что вы сейчас лечите, это далеко не выгодно. Но в нашем банке процентная ставка по кредитам средняя по рынку. Да какая разница? Какая разница? Какая разница? Я еще раз говорю, смысла нет платить. Лучше все решить через суд. Вы понимаете, что передача дела в суд может скорее увеличить сумму долга? Да ладно. Вы хотите быть скорее в суде? Всего, она уменьшит сумму долга. Игорь Александрович, Алло. С учетом длительности нарушений, банк рассматривает альтернативные способы решить ситуацию по договору Ксении Николаевны. То есть банк специально затягивает свыше 3 месяцев, да, чтобы накручивать проценты, да? То есть банк накручивает проценты специально. Не обращается в суд. Перечисление производится согласно тарифному плану Ксении Николаевны. Послушайте, хотите быть в курсе, какими последствиями для нее могут обернуться? Давайте, давайте, мне интересно, какие последствия могут быть. В случае обращения банка с заявлением в суд, так. В соответствии со статьей 45 Семейного кодекса России, если имущество должника недостаточно для погашения долга, и окажется, что деньги банка были потрачены на семейные нужды, взыскание может быть обращено на совместно нажитое имущество супругов. Да ладно. Что вас так развеселило? Да, да, еще скажите, что без решения суда придут судебные приставы. Ну, вы же умеете это все говорить, лучше, чем я говорите. И будут описывать имущество, да? Я прав? Не говорила вам, я сказала, что в случае обращения банка в суд. Давайте я вам теперь объясню. В случае обращения банка в суд, любой, который будет там какой-то приказ судебный, еще что-то, мы просто это отменим. И потом уже в суд вы пойдете с иском, с которым можно вполне побороться, как-то пободаться. Так что смысла нет мне сейчас с вами разговаривать, что-то вы мне будете что-то говорить. Смысла ни в чем нет. Насчет какой-то статьи, которая ни в какой хер не уперлась, и к чему ты сейчас ее тут приплела, теперь я начал с тобой неконструктивно говорить и уже на «ты». Потому что ты несешь бред, это раз, ты не знаешь законодательства Российской Федерации, это два, ты сейчас полностью нарушила 230-й федеральный закон, полностью, понимаешь? Ты это понимаешь, Данилка, или нет? Игорь Александрович, что? В таком тоне я с вами разговаривать не буду. А что, ты сливаешься сразу, да? Ты просто сливаешься, потому что тебе нечего сказать, потому что вы там неучи сидите, потому что вас на другую работу не берут таких. Вам написали скрипт, и вы по этому скрипту читаете. Я вас услышала. Все, аргументы закончились. Пока. Что такие гудки долгие, ёб твою мать? Алло! Вы сейчас в адекватном состоянии находитесь? А вы-то кто? Это микрофинансовая компания «Веб-банкир». Еще раз задаю вопрос. Вы находитесь сейчас в адекватном состоянии? А ты сейчас в адекватном состоянии находишься ты. И ты, проститутка, ничего не попутала там, падла? Скотина, ёб твою мать! Ну что такое? Из отсутствия... Ты меня бесишь, скотина нехорошая! Красивой, умной женщине звонишь и хуйню говоришь. Скотина! Что тебе надо? У женщины изо рта такой... У женщин изо рта такие слова не вылетают. А что у тебя изо рта вылетает? А что ты берешь в рот? Говори. Вы начинаете так нервничать из-за долгов, правильно? Много набрали там? Ты ебанута, нет? И кому еще звонишь, дура? Много набрали. Ты дура, куда ты много звонишь, проститутка, эй! Я тебя нахуй увертела. На чем вырастили-то? Кого куда ты? Игиса дома? Кого или... куда ты послала? Игиса дома или свалил от тебя? Ты кому там тыкаешь, падла? Я тебя как тыкну нахуй. Игорь от тебя свалил, да? Пополам просто расколешься. Из-за этого так нервничаешь или из-за денег? Жопа раскроется туда-сюда, будешь как розочки ходить такая. Ну, я не знаю, что там у тебя туда-сюда. Вот эти свои подробности, здесь никого не интересует, если что. Эй, слушай ты, сука! Надо, давай пой громче, здесь хоть поржем в офисе над тобой, давай громче давай. Давай! А ты еще знаешь, что делаешь? Сколько ты долгов ты набрала? Что делаешь, знаешь еще? Эй, ты! Давай громче ты пой, меня не слышит ты, никто. Проститутка! Так вот, ты видела фильм «Великолепный век»? Ну отойди от зеркала! «Великолепный век» видел ты фильм или нет, ты дура? Телевизор продай, чтобы такую чушь не смотреть. Мозг нужно развивать, а не деградировать. Ты проститутка. Игорь Александрович? Допустим. Отлично. Как с Ксенией Николаевной связаться? Вы ей кто? Я ей супруг. Да. Замечательно. Ну раз вы ее супруг, который так разговаривает... Тебе что, не нравится, как я там разговариваю, что ли? Ну, с кем-то не надо разговаривать. А что тебе там, да хуя, что ли? Или я не понял? Как вы видите, для такого такую ситуацию-то? А? Тебя там много, что ли? Что ты такой чувствительный? Что ты чувствительный такой, э? Я чувствительный? Да, что чувствительный такой? Не тыкай в тебя, блядь. Давай, как вы тогда пустили? Это что-то ты там стал вонять. Ты нервничаешь, что-то заикаешься. Ты что, дружок? Это что у вас с супругой случилось? Как вы так допустили? Слышь, гарнитуру вы... свою китайскую подправь, придурок. Ни хера не слышно тебя. Пикаешь там, блядь. Китайский телефон возьмите нормально в руку. Вы будете слышать. Ах ты сука такая, а? Ну базарь, придурок. Ебать, ты там что, решил повеситься на шнуре, что ли? Ну его нахуй, правильно, с такой работой. Надо вздернуться, блядь. Что мне делать?